Брачные игры хищников. Я никогда не встречаюсь с двумя мужчинами одновременно, а тем более с тремя. Считаю, что это безнравственно. Я любовница, которая хранит верность. Но Кабрин не мужчина, и невинный флирт в интересах дела можно себе позволить. Что касается Саши, Саша меня предал, и я посчитала, что могу расторгнуть отношения с ним в одностороннем порядке, пока не расстанусь с Львенком, но не тут-то было. Этого звонка я, признаться, не ожидала, и что Сашин голос будет таким нежным. «Куда ты исчезла? Не пишешь мне на электронную почту, не звонишь?» «Я в курсе твоих проблем с женой», — довольно сухо сказала я. «Ах, ты об этом! Не понимаю, как тебе удалось, но ты теперь почти что член нашей семьи. Настя говорит о тебе с восторгом». «Вы помирились?» «Конечно». «Вот и славно. И я так думаю», — подхватил он. «Любовницу разоблачили, я покаялся, и какое-то время могу безнаказанно грешить. Ты молодец. Я выбил командировку в Барселону. Поедем вместе?» Я поняла, ему что-то надо. Барселона — мой любимый город. Как-то мне не легла на сердце Вена, не поразил Париж, разочаровала Флоренция и не произвел должного впечатления Рим. Но среди десятков городов, таких разных, есть тот, в который влюбляешься с первого взгляда. Вот здесь я хочу жить и умереть. Потом понимаешь, что нет, не жить здесь надо, а приезжать, как в сказку. Дарить его себе каждый раз, словно книжку с цветными картинками, и перелистывать их, бродя по улицам не слишком часто, но и не так редко, чтобы совсем позабыть. Первый раз я была в Барселоне проездом, потом вернулась с экскурсии и уже на следующий год приехала только сюда и никуда больше. Третье свидание оказалось самым долгим и самым насыщенным событиями. Я сразу поняла, почему мне здесь так комфортно. В Барселоне все дышит Гауди, безумцем, который строил соборы, похожие на термитники, и делал кроме ворот для экипажа еще и ворота для птиц. Мы родственные души. Люди в большинстве своем нормальны и скучны. Вот почему я ищу среди них музейные редкости. Тех, у кого в сердце есть ворота для птиц, которые допускают безумные мысли и совершают неадекватные поступки, что делает их, этих людей, особенными и прекрасными. Ведь куда ни глянь, одно сплошное занудство, скука смертная и тоска, а хочется праздника. Но праздник у нормальных людей давно уже превратился в тоску. Долгое и нудное составление меню, потом такое же бесконечное застолье с пустыми разговорами и, как итог, мрачное похмелье. Не греет, вот как это называется. Каждая семья отгородилась забором, а плотность населения в столице огромная, так что эти заборы стоят в притирку друг к другу, и раздражение людей все растет. Кажется, что за заборами скрывается тайна. Вот, у них есть, а у меня нет. Им хорошо, а мне плохо. И они, эти люди, думают точно так же, и все пытаются заглянуть за твой забор. И, не дотянувшись, просто через него плюют на тебя и твою тайну. Я задумалась и почти отключилась. А Саша все говорил и говорил о том, какая это чудесная идея, как мы проведем в Барселоне волшебную неделю, сходим, куда я захочу, и будем много заниматься любовью. «Я соскучился», — сказал он глухо, прижимая почти к самым губам телефонную трубку. «Я все время думаю о тебе». «Что же ему надо?» — мучилась я. По коже бежали мурашки. Его голос то гладил, то щекотал. Сердце качалось, как в колыбели. Все ж таки нас с Сашей многое связывало. Он был ребенком моей любви, испорченным, как и она сама, вскормленным интригами и отравленным ядом лести. И чего я от него хочу? «У тебя кто-то есть?» Я вздрогнула. «Наугад или разведка донесла?» «Нет, с чего ты взял?» «Я давно тебя не видел, но как увижу, пойму. Я тебя так просто не отдам». «А что ты сделаешь?» «Увидишь». Он произнес это жестко, чтобы сразу стало понятно, чья это территория. Я вдруг испугалась за Львенка. Он еще мальчишка и наделает ошибок, если они с Сашей, не дай бог, столкнутся. «Гера, почему ты молчишь?» «Думаю». «У тебя проблемы с выездом за границу?» — вкрадчиво спросил он. И я поняла, вот оно, начинается. «Да, с меня взяли подписку о невыезде. Но, может быть, это как-то решается? В каком состоянии вообще находятся твои дела?» — требовательно спросил он. «Узнаю начальника. Я должна перед ним отчитаться за все то время, что провела без него. Как будто мы не договаривались об отсутствии обязательств друг перед другом». «Меня по-прежнему подозревают в убийстве», — заявила я беспечно. «Почему же тебя еще не задержали?» «Потому что свидетелей нет». «А как же оружие?» «Я сказала, что пистолет у меня украли». «Ах, вот оно как», — всерьез задумался он. «И кто?» «На кого ты думаешь, я имею в виду?» «Я ни на кого не думаю. Понимаешь, этот следователь, Глебов, оказался таким дотошным. Он же совсем еще мальчик», — удивился Саша, который был на 10 лет старше Славы. «Ты хочешь сказать, он дурак?» «Недалекого ума». Я всерьез обиделась за львенка. «Поверить в то, что Гаврилкова могла кого-то убить», — продолжал меж тем Саша, — «или тем паче Людмила Ивановна?» «Да, ты прав». «Скажи, а тебе не могут дать условный срок? 7 лет или сколько там? Можно сослаться на состояние аффекта. Тогда еще меньше, 3-4. Как тебе такой вариант?» «Тогда мне надо сочинить душераздирающую сцену, которая произошла в тот вечер между мной и Курбатовым». «Вот этим мы и займемся в Барселоне», — с воодушевлением произнес Саша. «Я бы поехала. Но как мне отменить эту чертову подписку? Ведь если я сбегу, меня точно посадят». «Ради нас с тобой», — умоляюще сказал Саша. «Люди сбегают из зала суда после оглашения приговора. Из тюрьмы сбегают. А тебя еще даже не посадили. Ты свободна, как ветер. Я прошу так мало, всего неделю». «Прощальную, ты хочешь сказать?» «У нас все будет хорошо». Что же он задумал? «Гера, ты опять молчишь?» «Я тоже по тебе соскучилась», — решилась я. «Когда вылет?» «Через 9 дней», — обрадовался он. «Насколько я знаю, у тебя открыт шенген». «Да, открыт». «Вот и отлично». «Но я пропущу начало учебного года». «Ради меня. Не беспокойся, я все улажу у себя в министерстве. Оформлю тебе поездку как командировку, ну, например, по обмену опытом с зарубежными коллегами». «Нужен им наш опыт», — вздохнула я. «Мы же не ракеты в космос запускаем». Он рассмеялся. «Твой опыт бесценен. Я имею в виду твой личный опыт. Никто, как ты, не умеет общаться с мужчинами. Ты делаешь меня сильным». «И так он хочет меня посадить. Хорошенькая любовь». «Насте привет передавай. И поцелуй Лизу. Она прелесть». «Обязательно. Так я бронирую отель». «Конечно. Полетим бизнес-классом. Еще одна конфетка. Шоколадная, с коньяком, которым он примется меня накачивать, едва погаснет табло «Пристегните ремни». «Я тебя люблю. И я тебя. Целую, солнышко. До встречи». «Красиво. Меня пытаются развести. Даже предлагают условный срок. Состояние аффекта. Неплохо звучит. Надо перетереть со львенком». Но я не успела. Буквально на следующий день Людмила Ивановна обрушила на меня праведный гнев. «Что вы себе позволяете?» — визжала она в трубку. «Что значит, украла у вас пистолет?» «Я этого не говорила. Мне дали прочитать ваши показания». Я верила в Славу. Там не могло быть ничего, что подставило бы меня под удар. «Глебов под вас копает. Разве вы не поняли?» — объяснила я. — «Когда вас вызывали первый раз как свидетеля, в деле что-нибудь было о вашем утреннем визите ко мне 15 июня?» — «Что-то не припомню». «И второй раз, уже после моего допроса, тоже ничего не было, а теперь вдруг появилось. Не догадываетесь, почему?» «Вас видели мои соседи. Ярослав Борисович всех обегал, всех опросил. Дотошно, с пристрастием». «И вытащил из них марку машины, на которой ко мне приезжала миловидная дама средних лет». «Людмиле Ивановне верный полтинник, и она далеко не миловидна. в отличие от изящной Гавриловой, просто колода. За страсть к черно-белым нарядам я мысленно зову ее зеброй. Белый верх, черный низ ее любимая. Сразу видно бурное комсомольское прошлое. Сейчас в модный гардероб бывшего комсомольского вожака вошли дизайнерские наряды, но она все равно предпочитает сочетание этих двух цветов. «И что же ему надо, а, Георгина?» «А вы не догадываетесь?» «Признаться, нет. Мальчику 26, живет с мамой, ездит на метро, одежду его вы сами видели». «Неужели он вымогает взятку?» — ахнула Людмила Ивановна. «Конечно». «Господи, куда только начальство смотрит!» — воскликнула жена чиновника, построившего на откаты не одну виллу. «Но разве откаты — это взятки? Это же просто благодарность за оказанную услугу, все равно, что прибавка к жалованию». Говорят, люди в чужом глазу соринку замечают, а в собственном не видят даже бревна. Так вот, там не то, что бревно, там лесосплав, идет непрерывным потоком, и все законно, по бумагам чисто. А она возмутилась из-за каких-то... «Сколько он хочет?» «Людмила Ивановна, вы меня об этом спрашиваете?» «Я доложу мужу». «Конечно, сообщите». «А тут еще этот кабрин...» Вдруг заявил, что приехал, уже когда Курбатова застрелили. Какая муха его укусила? Договорился с Глебовым. И этот хочет денег. Когда наш уважаемый Игорь Абрамович отказывался от денег? А тут такой случай. Ну, я ему покажу. Он сам сядет. Денег у меня всяко больше. Она, кажется, клюнула. Теперь дело за львенком. Мы встретились в ресторане. Я решила покормить его мясом, хорошо прожаренным или с кровью, как он захочет. Главное, мясом. «Выпьешь?» — невольно улыбнулась я, глядя на его растрепанные волосы и нос, украшенный рыжими веснушками. В сочетании с серьезным лицом это выглядело так забавно. Львенок явно важничал. Еще бы! В шикарном ресторане, с шикарной дамой. На мне было строгое платье, сообразно обстоятельствам, а шею украшала нитка крупного жемчуга. ДПН Георгина Георгиевна Листопадова и ее талантливый ученик. Мне предстояло дать ему урок, поэтому я спросила. «Выпьешь? А ты меня отвезешь?» «Мы разве не ко мне поедем?» «Извини, сегодня не могу», — с сожалением сказал он. «Мама тащит на дачу. Завтра рано утром я должен ее отвезти». «У тебя появилась машина?» «Нет, мы на электричке поедем». «Тогда зачем ей нужен ты?» «Она просила меня помочь копать картошку». «И много у вас картошки?» «Какое там?» — махнул он рукой. «Две грядки». «Ты едешь на смотрины», — уверенно заявила я. «Но какие смотрины?» «Завтра суббота». «Скажи, она не говорила о каких-нибудь своих знакомых или дальних родственниках, которых завтра ждет в гости?» «Что-то говорила?» Но я не придал значения. А нет ли у них дочки на выданье? Может, и есть, я не интересовался. Тебя решили женить, — сказала я и, не удержавшись, добавила. Эх ты, следователь. Но у меня же есть ты. Так ты выпьешь? Теперь да. Я заказала ему водки. Слава, ты готов к трудностям? — спросила я торжественно. Тебе надо делать карьеру, а это непросто. «Я жениться хочу», — сказал он с набитым ртом. «Меня карьера не интересует». «Озвучь эту мысль на работе». «Зачем?» «Надо, чтобы к нам с тобой привыкли. Пусть все говорят о твоей скорой свадьбе. И пожалуйся на отсутствие денег». «Обижаешь?» — надулся он. «И вообще перестань подсовывать мне купюры в карман, как будто я Альфонс». «Ты мой любимый мужчина», — нежно сказала я. «Так вот, будь готов к тому, что тебе предложат крупную взятку». «Какую взятку?» — он перестал жевать. «Ты не знаешь, что такое взятка?» «Знаю, но я честный следователь». «Это понятно», — произнесла я насмешливо, вспомнив, как он собирался подменить результаты баллистической экспертизы. «Ты честный и взятки не возьмешь. Мало того, доложишь начальству». Ты уже сейчас можешь заявить, что на тебя давит, и все к тому идет. А кто мне предложит взятку? Людмила Ивановна, точнее ее муж. Не сам. Все будет обставлено надлежащим образом. Но мы должны добраться до подводной части айсберга, понимаешь?» «Нет». «И не надо. Нам нужна поддержка СМИ. Я подумаю, как это сделать. Ты ешь, ешь». «Я ем». Он опять принялся за мясо. «Мне надо узнать, почему она соврала», — задумчиво сказала я. «Кто она?» «Людмила Ивановна. И нет ли у нее железного алиби? Мне это важно. Теоретически, каждый из них мог вернуться и убить Курбатова, кроме Гаврилковой. Она ужинала с Козелковым. А из оставшихся троих — любой». «Ага, Кобр», — хмыкнул он. «Кабрин умеет стрелять. Он мне сам признался. Курбатова убили с близкого расстояния. В снайперы Игорь Абрамович, конечно, не годится. Но попасть в человека с 3 метров не так уж и трудно, согласись. При условии, что знаешь, как обращаться с оружием». «Согласна». «Так вот, Кабрин заявил, что знает. Практиковался, мол. Не получится с одной, возьмемся за другого. Но Людмилу Ивановну в любом случае надо свалить. И вот еще что. Могу я уехать из города?» «Можешь». «А как же подписка?» «Я снимаю с тебя подозрение». Он взглянул на мою грудь, плотно обтянутую черным шелком, и вздохнул. «Только никому об этом не говори», — улыбнулась я. «Хорошо. Ты можешь уехать, но тайно. Никто ничего не узнает, и точка. Если что, я прикрою. Сколько дней тебя не трогать?» «Дня 3, я думаю». «А куда ты едешь?» «В Барселону». «В Барселону?» — протянул он. «Ничего себе! А зачем?» «Надо, милый». «Ты едешь одна?» «Нет, с коллегой по работе». «Этот коллега мужчина?» — ревниво спросил львенок. «Да», — честно ответила я. «Молодой?» «Молодой». «Вы едете вдвоем?» «Да». «Господи, почему же я не вру? Почему не сочиняю очередную правдоподобную историю о том, как мне срочно надо обменяться опытом с профессором из Сорбонны? Ведь я гроссмейстер вранья. Вряд ли Слава знает, где находится Сорбонна. Даже если знает, наверняка поверит, что из Барселоны в Сорбонну ходит рейсовый автобус. Он ведь не представляет себе карту Европы. Для него она большое туманное пятно, над которым возвышается Биг Бен. В школе он учил английский. How do you do, my friend? Ну и так далее. А я, вы только вдумайтесь, говорю ему святую правду. Что это? Любовь? Потому что в любви все, как примерные прихожане на исповеди, едва согрешив, каются. Повисла пауза, во время которой он жевал, а я мучилась. Он ведь не сказал, как Саша, я тебя никому не отдам, не пометил территорию, просто сидит и переваривает. Слава, почему ты молчишь? Кажется, я где-то это уже слышала. Саша дважды спросил вчера, почему ты молчишь. Молчит тот, у кого сильнее болит сердце. Оно болит так, будто в нем сидит раскаленная игла, потому и слов нет. Не то что говорить, дышать больно. Я, кажется, сделала ему больно. Не надо так переживать, милый. Я положила свою узкую ладонь на его большую, широкую. Не надо. Он дернул рукой, но я слегка прижала ее к столу. Пусти. Я отпустила. «Я забираю свои слова обратно», — с пафосом заявил он, пряча под стол руку. «Ты никуда не можешь ехать, потому что находишься под следствием. Ты дала подписку». «А если я уеду, ты меня посадишь?» «Да», — рявкнул он. «А если я еду по делам с дряхлым старикашкой, из которого уже песок сыплется?» «Ты мне врешь?» — он посмотрел на меня с подозрением и засопел. «Ты допускаешь вариант, что до тебя у меня кто-то был?» «Ну, в общем, да». «А допускаешь ты мысль, что этот кто-то не может смириться с тем, что я его бросила?» «Ему что, морду надо набить?» — запетушился он. «Цивилизованные люди не решают вопросы мордобоем». «Подумаешь, скажи лучше, что он трус и слабак». «В драке я бы поставила на матерого волка, не на щенка, но щенки, они отчаянные». «Учись сводить счеты в кабинетах больших дядей, а не на ринге. Эти удары гораздо больнее. Там ты сломаешь только нос, а в кабинете жизнь. Наблюдать агонию врага сладко. Еще слаще, когда враг при этом дает себя обнять, не догадываясь, кем нанесен смертельный удар. видеть его глаза, полные слез, и наслаждаться собственной безнаказанностью. Ведь если бы он знал, то не обнимал бы, а душил. «Погоди, ты сейчас о чем?» — наморщил лоб Слава. «Так, о своем. Мне надо расстаться со своим бывшим», — коротко сказала я. «И для этого ты летишь в Барселону?» «А где?» «Можно просто позвонить, сбросить послание на мыло, в конце концов скинуть смс-ку. Так расстаются дети, а у нас с ним позади целая жизнь. Он и в самом деле старый. Целая жизнь любви, понимаешь? У которой должна быть красивая смерть, потому что любовь была красивой». «Скажи еще прощальный секс», — презрительно заявил он. «Так вот, если ты мне изменишь, я сам его похороню. И тебя заодно». «Ты выпил». Он и в самом деле употребил графинчик водочки. Незаметно, незаметно под миско. «Я отвезу тебя к твоей маме», — улыбнулась я. «И приглядись к девочке. Альфа-самке нужно здоровое потомство. Я с удовольствием буду играть с их детьми, думая при этом, что они мои внуки». «Я сам доеду», — он резко встал, отчего качнулся стол, и посуда на нем зазвенела. «Осторожнее», — я тоже поднялась. «Официант, счет!» «Да, счет!» — крикнул Слава и полез в карман за бумажником. «Сдачи не надо», — сказал он, кинув на стол деньги. Они легли веером. В зале было душно.